Глава третья. Вика. Возвращаясь домой после тяжелого рабочего дня, я уже внутренне готовилась к очередным сюрпризам от Алисы и нашего общего питомца. Честно говоря, сама ситуация казалась мне немного абсурдной. Как только в моем доме появился этот котенок, спокойная жизнь закончилась окончательно. Теперь в ней фигурировали звонки незнакомому потрясающе красивому ветеринару, хаос и причудливые планы моей дочери по поиску нового папы. Вспоминая эти планы Алисы, я с грустью подумала о ее настоящем отце. Антон погиб еще до рождения дочери. Несчастный случай на стройке перечеркнул все наши мечты о счастливом будущем. После его смерти я так и не смогла снова построить отношения. Пока Алиса была совсем маленькой, я полностью погрузилась в ее воспитание, а когда дочка подросла, поняла, что уже не смогу привести в дом кого-то, кто не понравится моему ребенку, да и, честно говоря, ни один из них не горел желанием находить общий язык с моим ребенком. Несколько попыток познакомиться с мужчинами заканчивались провалом, и я решила, что судьба мне явно намекает. Может, стоит сосредоточиться на дочери и карьере? — Спасибо большое, Ольга Николаевна, — поблагодарила я соседку, когда та открыла дверь нашей квартиры. — Как тут дела? — Все нормально, Вика, — соседка тепло улыбнулась. — Правда, Алиса сегодня немного переживает, говорит, что Пончик совсем загрустил. «Посмотри сама, может, и правда что-то не так?» Я вздохнула и вошла в квартиру, где меня тут же встретила взволнованная Алиса. «Мам, у нас снова ЧП!» Тут же заявила дочь, поднимая на меня свои огромные встревоженные глаза. «Пончику грустно без дяди Матка. Он даже кушать отказывается». «В каком смысле?» — устало протянула я, не желая потакать этой манипуляторше. «Мама, он правда ничего не ест?» Я тяжело вздохнула и двинулась проводить расследование, которое, честно говоря, меня не сильно обнадежило. Пончик и правда выглядел вялым и как-то очень странно дышал. «Алиска, ты ничего ему не давала?» — подняла я на руки пушистое недоразумение, предполагая самое худшее, ведь маленькие котята часто болеют очень серьезными заболеваниями. И тут мой взгляд наткнулся на обертку от шоколадной конфеты, которая сиротливо валялась около импровизированной лежанки Пончика. «Алиса!» «Мам, я дала всего кусочек конфетки!» — затараторила дочь, заламывая руки. «Он же маленький, а все маленькие любят сладкое! Правда, правда!» «Алиса, котам нельзя сладкое!» — рявкнула я. «Быстро одевайся и поехали в больницу! Только пообещай, что больше не будешь устраивать спектакли!» «Мам, я серьезно!» Алиса тут же надулась, словно я ее глубоко оскорбила. «И я серьезно! Прекрати смущать дядю ветеринара!» Хотя внутренне я надеялась, что мы его просто не увидим и попадем на прием к обычному врачу. Через 20 минут мы были у входа в клинику. Алиса уже победно улыбалась, а я чувствовала себя крайне неловко, когда на пороге снова увидела Марка. Он стоял в холле с документами в руках и, судя по всему, был чем-то серьезно занят. «Добрый вечер», — сказала я с максимально виноватым тоном, чувствуя, как краснею от стыда. «Мы не хотели снова вас беспокоить. Если у вас есть свободные доктора, мы с радостью пойдем к ним». «Добрый вечер». Марк посмотрел на меня строго, но в синих глазах вновь промелькнуло легкое тепло, когда он заметил Алису. «Что случилось?» «Пончик очень грустит», — драматично заявила дочь. «И совсем не кушает. Он точно соскучился по вам». «Понятно», — сдержанно ответил Марк, едва заметно улыбаясь уголками губ. «У меня мало времени, но давайте я быстро осмотрю пациента». Как только я вошла в кабинет Марка, меня тут же поразило, насколько это помещение было отражением его характера. Строгий минимализм, идеальная чистота и порядок во всем. Светлые стены были лишены какой-либо лишней декоративности, разве что на одной из них висели дипломы в строгих темных рамках. Широкий письменный стол из темного дерева, на котором аккуратными стопками лежали документы и медицинские справочники, выглядел так, словно здесь никогда ничего не нарушало эту безупречность. В воздухе царил тонкий аромат кофе и дорогого парфюма, который уже успел крепко ассоциироваться у меня с самим Марком. За столом стояло удобное кожаное кресло, такое же строгое и элегантное, как и хозяин кабинета. Даже стеллаж с книгами и профессиональными журналами был организован по идеальной симметрии, словно кто-то тщательно следил за каждой деталью. Я невольно почувствовала себя неуютно, словно только своим присутствием нарушала идеально выстроенный порядок этого места. В кабинете он осторожно положил котенка на стол, но стоило ему отвлечься на секунду, как Пончик внезапно ожил, резко вскочил и бросился скакать по всему помещению, сбрасывая на пол какие-то коробки, банки с ватой и бумаги со стола. Я в ужасе замерла на месте. Алиса взвизгнула от восторга, а Марк застыл на мгновение, словно не веря, что это происходит в его идеально чистом кабинете. «Мам, смотри! Пончик уже совсем здоров! Видишь, как он высоко прыгает!» — восторженно прокомментировала Алиса, ничуть не обеспокоенная последствиями. «Пончик, хватит! Кс-кс-кс!» Отчаянно позвала я котенка, чувствуя, как жар заливает мое лицо от смущения. Марк тяжело вздохнул, явно сдерживая раздражение, и на мгновение его бровь слегка приподнялась, а челюсть напряженно дернулась, выдавая внутреннюю борьбу между желанием сохранить хладнокровие и искренним ужасом от происходящего кошмара. Но пончик продолжал носиться, пока, наконец, не спрятался под шкафом. Я бросила виноватый взгляд на Марка. «Простите, пожалуйста, мне ужасно неловко. Я сейчас все уберу». Марк тяжело вздохнул, явно сдерживая раздражение, а потом вдруг неожиданно усмехнулся. «Ну что ж, пончик явно выздоровел». Он спокойно присел и ловко извлек котенка из-под шкафа, аккуратно передавая его Алисе. «Думаю, теперь у него все в порядке. Но если снова загрустить, звоните». «Спасибо, дядя Марк!» Радостно улыбнулась Алиса и, наклонившись к котенку, шепнула ему довольно громко. «Видишь, я же говорила, что не будет сердиться». Я снова почувствовала, как щеки предательски пылают от смущения, и виновато улыбнулась. «Я правда прошу прощения за этот разгром. Ничего страшного», — неожиданно мягко сказал Марк, глядя прямо на меня. «Я уже начинаю привыкать к вашим визитам. В следующий раз просто предупредите заранее, чтобы я успел подготовиться». Я растерянно улыбнулась в ответ, понимая, что следующий раз уже не за горами. Алиса выглядела абсолютно довольной собой, явно уверенная в успехе своей операции «Новый папа». А я понимала, что мое сердце снова не на шутку забилось чаще. «Да что происходит с тобой, Вика?»